Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава третья. Рабочее место представляет из себя металлический стол длиною более 1 метра. Один конец стола был свободен, и на нем находились инструменты. Ручные пилы, напильники, молотки, зубила, краны, штампы, линейки, булавки, штангенциркули и другие. А на другой стороне было шлифовальное колесо, работающая от ножного насоса и наковальня. Эта установка является самой распространенной рабочей зоной уровня подмастерья, а также самой дешевой. Говорили, что рабочая станция высокого уровня имела модуль парового двигателя и плавильную печь. Когда такая станция находилась в руках у эксперта, то не было ничего, что тот не мог бы изготовить. Мысленно решив, что нет нужды больше медлить, Джанте надел рабочую одежду и очки, выбрал самый длинный стальной прут и приступил к работе. Поскольку тут нет никакого специализированного оборудования, то для придания формы этому пруту придется использовать имеющиеся инструменты. Во-первых, использовать тиски для установки стального прута на деревянной доске. Затем осторожно несколько раз намотать проволоку по часовой стрелке. После подсчета количества спиралей на пружине использовалась наковальня, чтобы отрезать излишки перед полировкой концов на шлифовальном колесе. Самый простой вид пружины был создан. После заключительного теста на упругость пружина была завершена, что значительно мотивировало Джанте. За исключением пружины с крюками, что требует большого внимания, две другие части были завершены без особых усилий. Под конец вернулся лысый препод и ответил на пару вопросов, заданных студентами. После изучения работ каждого из студентов он начал затрагивать общие темы, с которыми столкнулись ученики, такие как закаливание пружин, как укрепить верх и низ одновременно, как поворачивать и закручивать пружины, производить входы и выходы из инструментов, используемых в скручивании. После того, как он договорил, он попросил всех проверить свои пружины несколькими методами, и 3 часа утра прошли только так. Обед представлялся школой, и это было преимуществом ее посещения. Хоть блюда были простые, зачастую безвкусные, и их едва хватало для того, чтобы заполнить желудки, но каждый день во время обеда в столовую выстраивалась поразительно длинная очередь студентов. Так как школа разделяет классы по разным столовым, они знают, сколько нужно обедов, чтобы накормить учеников каждого класса. Тем не менее, в каждой столовой получается нехватка обедов, и происходит это каждый день без исключений. Это создало ситуацию, когда каждый день несколько незадачливых ребят слабеют от голода во время военной подготовки во второй половине дня. Сам Джанте оказывался в такой ситуации 2. С тех пор Джанте выучил правило №1 в веке черного железа. Использовать все методы для того, чтобы заполнить свой желудок. Единственным правилом школьной столовой была очередь. Для того, чтобы не остаться голодным, мало было всего лишь занять очередь раньше. Нужно было быть в состоянии защитить свое место. И, конечно же, удача играла в этом важную роль. Например, как сейчас. Джанте находился в середине очереди. После целого утра занятий эта группа 15-16-летних парней была голодна. Они нетерпеливо выстроились в тесную очередь, упираясь грудью в спину человеку спереди. Несмотря на то, что очередь и так была длинной, студенты все продолжали приходить. Джанте возрадовался, чувствуя, что ему повезло. Вот так вот ломануться в столовку, как убегающему воришке, когда закончился урок. Если бы не это, то сейчас он мог бы быть в конце очереди. Или, что еще хуже, вообще остаться без обеда. Вновь прибывшие студенты корчили лица, присоединяясь к хвосту очереди. Насчет тех, что были в начале очереди, некоторые уже получили еду и были готовы забуриться. Внезапно оживленная школьная столовая замерла. Джанте повернул голову и увидел, как Гри со своей группой вошли в столовую самодовольным шагом. Хотя Гри и его банда вошли в столовую последними, они не заняли очередь, а направились к началу. Видя эту группу людей, ребята, которые уже получили обеды, побледнели. Проклятье, эти куски мусора раздражают. Каждый день одно и то же. Джанте мысленно выругался. «Мне придется сегодня побеспокоить некоторых из вас». Гри и его банда окружили ребят с обедами, смотря на их бледные лица, как коты на мышей. Хотя его слова и были вежливыми, действия Гри были нестерпимо высокомерными. Его голова была поднята настолько высоко, что ноздри смотрели в небо. Руки были скрещены на груди, а на лице играла насмешливая улыбка. Он как будто бы нарывался на драку. «Дерьмо, такой высокомерный!» Тихо выругался паренек рядом с Джанте. «Если ты можешь победить его, то можешь быть таким же высокомерным и забрать то, что забрали у тебя». Грис стал слишком высокомерным после того, как сдал экзамен на боевого солдата второго ранга в прошлом месяце. Зажечь две точки света в своем теле для нашей 7-й национальной школы является достижением, которое они получали уже несколько лет. Они просто используют свои большие тела, чтобы получать преимущество. Они просто кучка мышц и ничего больше. Они надеются использовать такие детские методы, чтобы привлечь внимание школы и получить рекомендацию до их окончания? Не завидуй. Это называется природный талант. Их способности уже слишком превзошли наши. Мы не можем себе позволить их провоцировать. Его старик – большая шишка в Федерации угольной стали. Что еще можно говорить? Хрень. Это так называемая большая шишка всего лишь капитан небольшой гвардии в чем-то домашнем хозяйстве. Последователь большой шишки тоже большая шишка. Будь это я бы не стал отдавать свой обед. Ебать, да какое они вообще имеют право его отбирать? Такое, что они способны уложить тебя на месяц в кровать, как только ты ступишь за ворота школы. Тебе этого достаточно? По мере того, как люди возле Джанте тайно перешептывались, мальчики, чьи обеды отобрали, с отчаянием заняли места в конце очереди. Все смотрели на них. Кто-то с жалостью, кто-то с безразличием. Но никто из них не сказал и слова, чтобы их подбодрить. Это то, что во время обеда происходит в школе постоянно. И то, почему тут не хватает еды. Школа специально сделала так, чтобы ученики боролись за собственное выживание. Если ты не будешь бороться за себя, никто этого для тебя не сделает. Для людей, которым не хватает силы, как им, мир был очень прост. Либо ты продолжаешь жить жалкой жизнью, либо будешь сражаться, весь измученный и поломанный. Третьего не дано. Когда студенты прошли мимо, Джанте, глядя на их угнетенные и смущенные лица, спросил себя, что бы я сделал, если бы оказался на их месте? Что если кто-то отберет не мою еду, а отберет жену, и этой женой будет Дайна? Что я сделаю? Мысль потянула его струны сердца, и когда он мысленно увидел лицо преподавателя Дайны, крича в отчаянии, у Джанте сердце защемило. «Нет». Подросток закричал, как дикий зверь. Второй урок школьной столовой является персональной столовой для школьных учителей. За его толстой стеклянной перегородкой несколько пристальных взглядов смотрело вниз, на сцену под ними. Боевой солдат второго ранга для парней внизу – слишком сложное испытание. Гри лично может положить пару десятков из них. Для его возраста его сила слишком выдающаяся. В группе Гри только 4 парня, а в очереди их несколько сотен. Школа кропотливо учила их, а они усвоили лишь половину. Они научились выживать, конкурировать и бороться, но не узнали реально важную половину – единство и сотрудничество. Это разница между нами, людьми и зверьми. Независимо от того, насколько слабы люди, до тех пор, пока они могут объединиться, они могут сражаться со всеми видами сильных зверей. Может быть, в будущем они смогут это понять, но сейчас это кажется невозможным. Давайте подождем и посмотрим. Может быть, среди них будет один, кто прозреет. За стеклянной перегородкой голоса медленно исчезали, со звуками столовых приборов и жевания. Джанте проглотил обед, не смакуя его, и встал в очередь к общей раковине. После того, как он усердно вымыл поднос и столовые приборы, он вновь встал в очередь, чтобы вернуть все это назад в столовую. Его сердце наполняла пустота. Отчаянное и заплаканное лицо преподавателя Дайны казалось таким реальным и засело в мыслях. По мере того, как молодой человек шел, думая о своих бедах, он опустил голову и заметил сильно изношенную обувь, которая была порвана и чинилась уже дважды. Это расстроило его еще сильнее. Наконец, пройдя небольшой школьный лес, Джанте неожиданно оказался окруженным. Чёрт, рад был, когда нас утром надурил. Прежде чем Джанте успел среагировать, кулак прилетел ему в живот, отчего он едва не выбросил ранее съеденный обед. Джанте согнулся от боли, одновременно очнувшись от этого удурчающего состояния. Черт побери, когда его окружили, он сразу вспомнил их плохие намерения во время урока. Как он мог забыть? Эти мысли пронеслись в голове Джанте. «Бейте его!» Как только голос достиг его ушей, Джанте увидел перед собой пару ног и яростно без колебаний бросился вперед. Используя свои руки, чтобы обхватить ноги перед ним, он с ворчанием толкнул владельца этих ног на землю и набросился на него. Используя момент, когда человек еще не понял, что произошло, он выбросил кулак парню в нос и начал выбивать из него все дерьмо, перед тем, как искать следующую возможность, чтобы наброситься.